Старейшие представители преподавательского состава облегченно выдохнули, когда двое арт-канцлеров удалились. Большинство профессоров были достаточно стары, чтобы помнить как минимум две ожесточенных битвы между разными партиями волшебников. Самую страшную из них удалось привести к завершению лишь благодаря тому, что у Ринсвинда оказалось пол кирпича в носке. Думинг посмотрел на Ринсвинда. Тот неуклюже прыгал на одной ноге, пытаясь натянуть носок. Думинг решил обойтись без комментариев. Носок, вероятно, был тот же самый. Заведующий кафедрой бесконечных студий похлопал Думинга по спине. «Отлично, молодой человек! Иначе могла случиться большая неприятность!» «Спасибо, сэр!» «Кажется, мы чрезмерно нагрузили тебя работой. Неловко получилось. Но, разумеется, не намеренно». «Я так тоже думаю, сэр. Здесь вообще мало что происходит намеренно». Думинг вздохнул. «Боюсь, необдуманные перепоручения, увиливание и откладывание в долгий ящик – стандартная практика в незримом университете». Он выжидающе посмотрел на оставшихся членов совета. Ему очень хотелось, чтобы его разуверили, но Думинг знал, что надеяться тщетно. «Крайне скверное положение дел», — подтвердил профессор самых современных рун. Заведующий кафедрой бесконечных студий мрачно хмыкнул. «Ну же», — подумал Думинг, — «давай, поставь точку. Я знаю, ты это непременно скажешь, ты просто не сможешь удержаться, ей-богу, не...» «Пожалуйста, Тупс, займись этим, когда выдастся минутка». «В яблочко». «Прошу прощения». «Ничего, сэр. Я просто размышлял о неизменной природе Вселенной». «Я рад, что хоть кто-то об этом задумывается. Так и продолжай». Профессор самых современных рун огляделся и добавил. «Кажется, все тихо. Кто-то говорил про карри». Началось массовое движение к двери, в котором приняли участие волшебники, обремененные годами, массой тела или же тем и другим. Но импровизированный матч продолжался с участием тех, кого столовые приборы не тянули к себе как магнитом. Думинг сел, балансируя блокнотом на коленях. «Понятия не имею, что делать», — пожаловался он, обращаясь к мирозданию в целом. «Я могу быть чем-нибудь полезен, сэр». «Мистер Нат? Очень любезно с вашей стороны, но я сомневаюсь, что навыки работы в свечном подвале могут быть...» «В том, что касается игр такого рода, очень важны три вещи. Во-первых, правила во всех подробностях. Во-вторых, умения, действия и идеи, необходимые для достижения успеха. И в-третьих, понимание подлинной сути игры. Вы позволите продолжить?» Думинг пришел в легкое замешательство, которое охватывало всякого, кто впервые слушал Ната. «Ловко у него язык подвешен, да?» — сказал Треф. «Он сейчас такими длинными словами заговорит, что у нас с вами прямо уши в трубочку свернутся. У меня, во всяком случае», — добавил он, подумав. «Продолжайте, мистер Нат». «Благодарю, сэр. Насколько я понимаю, цель игры — забить как минимум на один гол больше, чем противник. Но ваши две команды просто бегают по полю, и все игроки одновременно пытаются ударить по мячу. Да, они забивают голы, но по чистой случайности. В футболе, как в шахматах, нужно оберегать короля, то есть ворота. Вы, конечно, скажете, что для этого есть вратарь, но, образно выражаясь, один в поле не воин. Каждый мяч, который он ловит, покрывает позором прочих членов команды, подпустивших противника так близко. В то же самое время они должны направить все усилия на то, чтобы забить гол в противоположные ворота. И это проблема, на которой я намерен остановиться подробнее. Я упомянул шахматы, но быстрота, с которой летает футбольный мяч, означает, что действия могут за считанные секунды переместиться с одного конца поля на другой, совсем как в шмяке, где один единственный гном способен устроить хаос на всей доске. Нат улыбнулся, глядя на собеседников, и продолжал. «Знаете, ведь это одна из самых простых игр. Она знакома каждому мальчишке. И в то же время футбол требует сверхчеловеческих способностей». Нат ненадолго задумался и добавил. «Или недочеловеческих. Во всяком случае, активной сублимации эго, что переносит нас в области метафизики. Так просто и одновременно так сложно. Не чудесно ли это? Я просто в восторге». Тишина вокруг была не зловещей, а обалделой. Наконец, Ринсвинд произнес. «А, мистер Нат, мне показалось, вы сказали, что нам нужно всего лишь загнать мяч между двумя шляпами, положенными на пол». «Профессор Ринсвинд, вы хорошо бегаете, но не извлекаете из этого никакой пользы». «Профессор Макарона, вы пытаетесь забить гол, как только видите мяч, и не обращаете внимания больше ни на что». «Доктор Икс, вы постоянно жульничаете и прибегаете к нечестным приемам». «Прошу прощения, но у меня перстень с черепом», — перебил Икс. «Согласно университетскому статуту, я обязан нарушать правила». «В оговоренных пределах», — быстро ввернул Думинг. «Слугобраз Шнопс, не родственник, у вас чрезвычайно сильный удар», — продолжал Нат. «Но вам как будто безразлично, куда полетит мяч после того, как вы по нему ударите. У всех есть достоинства и недостатки, и вполне возможно пользоваться и тем, и другим. Разумеется, в том случае, если вы хотите победить. Прямо сейчас хорошим упражнением было бы раздобыть побольше мячей и поучиться их контролировать. Если вы будете бежать, гоня мяч перед собой, противник отберет его у вас. Научитесь придерживать мяч возле себя. Все вы смотрите под ноги, чтобы убедиться, что вы его не потеряли. Господа, если вам необходимо убеждаться в этом, значит, мяча рядом уже нет или не будет в следующую секунду. А теперь прошу прощения, но у нас с мистером Тревом будут неприятности, если мы не поднимем люстру поскорее». «Что?» — переспросил Думинг. — «Что? Нет, останьтесь, мистер Нат!» Нат немедленно сгорбился и уставился на свои неуклюжие башмаки. «Прошу прощения, если я каким-то образом вышел за рамки. Я всего лишь хотел быть полезным». «Полезным?» — уточнил Думинг, глядя на Трева, словно тот обладал картой неизведанных территорий. «Он типа всегда так разговаривает», — подтвердил тот. «Нат ничего плохого не сделал, и не надо на него орать. Он дело говорит. Нечего цепляться к нему только за то, что он маленький и странный». «Совсем недавно Нат казался намного выше», — подумал Думинг. «Он действительно всего лишь пригнулся». «Я на него не орал», — ответил он. «Я просто хочу знать, что он делает в свечном подвале. То есть я знаю, что именно, но почему?» «Кому-то ведь нужно оплавлять свечи, сэр», — ответил слугобраз Шнопс, не родственник. «Я вам скажу, в последнее время они особенно удавались. Я частенько думаю, когда иду вечером по коридору... Ох, боги, да он же эрудит! Он полон знаний! Он интеллектуал!» — воскликнул Думинг. «Хотите сказать, он слишком умен, чтобы быть стекальщиком?» — поинтересовался слугобраз, и его глаза воинственно сверкнули. «Но кому нужны глупые стекальщики? Тогда и свечи будут безобразные». «Я просто имел в виду, что...» «Безобразные свечи и пятна воска», — твердо закончил слугобраз. «Ну, вы должны признать, что это очень странно». «Возможно, все желают его смерти». Думинг замолчал, когда перед ним раскрылась бездна памяти. «Я не понимаю. Этого не может быть». «Сэр!» — он понял, что все игроки уставились на него. Чудак Улли отказался рассказывать, и переполненный мозг Тупса утвердился в мысли о том, что Нат по какой-то причине в бегах. Ничего странного он в этом не нашел. Время от времени очередной новичок-волшебник, работающий в каком-нибудь маленьком городке, понимал, что настало время пройти курсы повышения квалификации в безопасных и гостеприимных стенах университета, в надежде, что его ошибку тем временем исправят, забудут, уничтожат, поймают и посадят в бутылку и так далее. В университете всегда имелись чужаки, которые по загадочным причинам получали здесь убежище. В сфере волшебства проблемы бывают или очень простыми, и они разрешаются, когда кто-то перестает дышать, или очень запутанными, как клубок пряжи в комнате с тремя шустрыми котятами. Но Нат, какое преступление он мог совершить? Надлежало помнить, что сам чудак Улли разрешил ему прийти сюда, тем самым поставив Думинга в непростое положение. А значит, самым разумным было двигаться прежним курсом. «Я считаю, что у мистера Ната здравые идеи», — осторожно сказал Думинг. «Пускай продолжает. Говорите же, мистер Нат». Видеть, как Нат поднимает голову, было все равно, что наблюдать за восходом солнца, притом очень нерешительного, которое боится, что в любую секунду боги могут низвергнуть его обратно во тьму и ждет заверения, что этого не случится. «Я вам полезен?» «Ну...» — начал Думинг и увидел, что Треф лихорадочно закивал. «Да, похоже на то, мистер Нат. И я удивлен, что вы ухватили суть за столь короткое время. У меня хорошо развита способность к ситуативному распознаванию образов». «Правда? О, хорошо. Продолжайте же». «Прошу прощения, можно мне, с вашего позволения, задать вопрос?» «Похож на мешок старого тряпья, а говорит, как престарелый богослов», — подумал Думинг. «Задавайте, мистер Нат». «Можно мне остаться в свечном подвале?» «Что? Вы этого хотите?» «Да, если вы не против. На самом деле я очень люблю оплавлять свечи, и времени уходит совсем немного». Думинг взглянул на Трева, который пожал плечами, скорчил рожу и кивнул. «Но я попрошу об одной услуге», — продолжал Нат. «Я так и думал», — сказал Думинг. «Но, к сожалению, бюджет в текущем семестре...» «Нет-нет, мне не нужны деньги», — перебил Нат. «Я все равно их не трачу. Я хочу, чтобы мистера Трева взяли в команду. Он очень скромный, но, знаете, он проделывает ногами удивительные штуки. Если он выйдет на поле, вы ни за что не потерпите поражение». «Нет, нет!» — воскликнул Треф, пятясь и махая руками. «Только не я! Я не играю в футбол, я просто пинаю жестянки!» «Я всегда думал, что именно так футбол и возник», — сказал Думинг, которому в детстве не разрешали играть на улице. «А я думал, это когда в старину победители пинали головы убитых врагов», — произнес слугобраз Шнопс, не родственник. Кто-то кашлянул. «Весьма маловероятно с моей точки зрения», — сказал доктор Икс. «Если только не положить голову в мешок или не скрепить металлической скобой, да и то будут некоторые проблемы, потому что человеческая голова весит 10 фунтов, об нее ноги отобьешь. Если извлечь мозг, то, разумеется, станет проще. Главное, не забыть подвязать челюсть, если вам не нужны чужие зубы в пятке. Если кто-нибудь захочет поэкспериментировать, у меня в леднике лежит несколько голов. Просто удивительно. До сих пор находятся те, кто завещает свои тела некромантам. Люди такие странные». И тут глава отдела посмертных связей понял, что публика ему отнюдь не сочувствует. «И не надо на меня так смотреть», — буркнул он. «Не забывайте про перстень с черепом. Я просто обязан знать все эти гадости». Думинг вежливо кашлянул. «Мистер Навроди, если не ошибаюсь, Ваш коллега очень высокого о вас мнения. Не хотите ли присоединиться к нам?» «Простите, шеф, но я пообещал моей старушке, что никогда не буду играть в футбол. Не хочу заработать дырку в башке». «Треф на вроде!» — воскликнул слугобраз Шнопс, не родственник. «Так ты, сын Дэйва на вроде, того самого, который...» «Забил 4 гола. Да-да-да», — закончил Треф. «А потом умер на мостовой, накрытый чьим-то вонючим пальто, и дождь смыл кровь в канаву. Король футбола, типа того». «Вы хотите поговорить об этом, мистер Треф?» — предложил Нат. «Не надо. Не надо. Я в норме. Усёк?» «Но у нас совсем не такой футбол, Треф», — примирительно сказал Нат. «Да, я в курсе. Но я пообещал моей старушке». «По крайней мере, покажите им, как надо двигаться, мистер Треф», — умоляюще попросил Нат. Он повернулся к игрокам. «Вы бы видели!» Нат умел подольщаться. «Ну ладно, если ты после этого заткнешься», — сказал Треф и вытащил из кармана жестянку. Послышался смех. «Видишь?» — пожаловался Треф, обернувшись к Нату. «Они думают, я типа шучу». Нат сложил руки на груди. «Ну так покажите им класс». Треф подел жестянку башмаком, с легкостью забросил ее на одно плечо, перекатил вокруг шеи на другое, побалансировал, скинул на ногу, поддал так, что она закрутилась в воздухе, и снова поймал, заставив вращаться на мыске и слабо позвякивать. Треф подмигнул Думингу Тупсу. «Замри, шеф!» Жестянка взлетела в воздух. Когда она устремилась вниз, Треф нанес сокрушительный удар, целясь в Думинга. Те, кто стоял за ним, пригнулись. Жестянка просвистела у него мимо уха, описала круг, на мгновение нарядив магистра традиций в серебряное ожерелье, вернулась обратно и упала в руку Трева, словно пойманная рыбка. В тишине Думинг достал из кармана чудометр и посмотрел на шкалу. «Все абсолютно естественно», — бесстрастно произнес он. «Никакой магии». «Как вы это проделали, мистер Навроди?» «Просто надо наловчиться, шеф. Главное, типа, поймать ритм, а стоит задуматься, и ничего не выйдет». «Вы можете сделать то же самое с мячом?» «Не знаю, никогда не пробовал». «Да нет, наверное. Если с чем-то одним наловчился, так с другим уж вряд ли». «Но у вас-то, небось, что-нибудь да получится». «А нам-то что с того?» — поинтересовался Икс. «Владение мечом — самое главное», — пояснил Нат. «Я думаю, нужно ввести правило, позволяющее вратарю брать мяч руками. Это очень важно. Впрочем, нет никаких отчетливо выраженных запретов отбивать мяч головой, коленом, а также принимать его грудью, чтобы он аккуратно падал на ногу. Помните, господа, новый мяч летает. Он проводит много времени в воздухе. Научитесь думать не только о земле». «Я уверен, что пользование головой судьи сочтут противозаконным», — сказал Думинг. «Сэр, вы предполагаете наличие правила там, где его нет. Не забывайте, что я сказал о подлинной природе игры». Думинг увидел тонкую улыбку Ната и сдался. «Мистер Нат, я поручаю отбор и тренировку университетской футбольной команды вам. Разумеется, вы будете мне докладывать». «Да, сэр. Спасибо, сэр. Прошу полномочий мобилизовывать игроков, отвлекая их от обычных обязанностей, когда потребуется». «Согласен. Итак, оставляю команду в ваших руках», — сказал Думинг, подумав. «Часто ли мешки с тряпьем используют слово «мобилизовывать» столь легко и непринужденно? Впрочем, чудаку ли нравится этот юный гоблин, если он действительно гоблин, а я никогда не понимал, в чем суть командных игр». «Не могли бы вы также, сэр, выделить нам маленький, очень маленький бюджет?» «Зачем?» «Со всем должным уважением к непростому положению университетских финансов», — добавил Нат, «я полагаю эту меру крайне необходимой». «Зачем?» Я хочу сводить команду на балет». «Чушь какая!» — воскликнул Думинг. «Нет, сэр, это необходимость».